Но на этом мне было сказано, что пурпур является святыней морского бога и не продается ни за какую цену. «Уходи немедленно, и, может быть, ты останешься жив», — снова повторил жрец. «Хорошо, я уйду, но не удовлетворишь ли ты сначала мое любопытство? Какое отношение к пурпурной краске имеют улитки?» Но он явно не знал этого слова и обратился за переводом к дрожавшему от страха лодочнику. «А, Дик, Диок», — сказал жрец, поняв. Он помедлил, потом повернулся и сделал мне знак следовать за ним. Лодочник и четверо остальных Цью остались на хребте, а мы с главным жрецом стали медленно спускаться к морю. Спуск был трудным, и вздымавшиеся вокруг грохочущие волны все чаще обдавали нас холодными брызгами. Однако, в конце концов, жрец привел меня к замкнутой в кольцо массивных валунов и утесов лагуни, где, несмотря на царившее снаружи буйство, волнение лишь едва ощущалось. «Это священная лагуна Тиатн-Дик», — пояснил жрец. «Место, где бог моря позволяет нам услышать его голос». «Его голос?» — переспросил я. «Ты имеешь в виду шум океана?» «Его голос», — настойчиво повторил жрец. «Если хочешь услышать, нужно опустить голову в воду». Не отрывая от него глаз и на всякий случай держа макуауитль наготове, я встал на колени и опустил голову, погрузив одно ухо в воду. Поначалу в нем отдавался лишь стук моего сердца. Но потом, сначала тихо, но постепенно становясь все громче, до моего слуха стал доноситься другой звук, как будто кто-то свистел под водой. Хотя всем известно, что это невозможно, причем мелодия была сложной, и этот кто-то насвистывал ее гораздо более искусно, чем любой земной музыкант. Даже сейчас, по прошествии стольких лет, я не могу сравнить эту мелодию ни с каким другим звуком, который мне когда-либо доводилось слышать. Впоследствии мне пришло в голову, что это должно быть ветер, гулявший по трещинам и расщелинам в скалах, и издавал звуки, которые искажались и казались под водой трелями. Но в тот момент я был готов принять на веру слова жреца о голосе морского бога. Тем временем он обошел озерцо со всех сторон, что-то там высматривая, потом наклонился, погрузил руку по плечо в воду, пошарил по дну и раскрыл передо мной ладонь со словами «Дик-диок». Рискну предположить, что существо, которое я увидел, находится в некотором родстве со знакомой каждому сухопутной улиткой. Но отец Тьяньи явно поторопился, пообещав дочкам бусы из ракушек. Этот скользкий слизняк не имел ни домика, ни створок, ни какого-либо подобия панциря. Тем временем жрец наклонился над слизняком и сильно подул на него. Видимо, существу это пришлось не по нраву, ибо оно выделило на ладонь жреца небольшое пятнышко бледно-желтой жидкости. Жрец бережно вернул морскую улитку на подводный камень и сунул мне под нос запачканную ею ладонь. Я невольно отпрянул, ибо выделение моллюска испускали зловоние, но тут с удивлением заметил, что пятнышко на ладони меняет цвет. Из бледно-желтоватого оно сделало сначала желто-зеленым, потом зеленовато-голубым, после чего приобрело синий-красный цвет, который темнее и густее превратился в переливчатый пурпур. Ухмыльнувшись, жрец вытер руку о мою накидку. Яркое пятно все еще продолжало отвратительно вонять, но я уже понял, что это краска, которая никогда не выцветает и не смывается. Затем жрец жестом велел мне следовать за ним, и мы принялись карабкаться вверх по скалам. По пути мой проводник, заменяя недостающие слова жестами, объяснил мне все насчет Дик-Диок. Как оказалось, народ Тью собирал улиток и заставлял их выделять пурпур лишь дважды в год, по священным праздникам, которые устраивались не в определенные дни, но тогда, когда на это указывали какие-то мудреные пророчества и знамения. Хотя на подводных камнях налипли тысячи морских улиток, каждый из них выделял лишь малюсенькую капельку красящего вещества. Так что в праздники людям приходилось отыскивать моллюсков среди бушующих волн, даже нырять за ними в водовороты, чтобы потом собрать все их выделения на мотки хлопковой пряжи или в кожаные мешочки. К улиткам здесь относились бережно. Их требовалось сохранить в целости, дабы они могли дать пурпур к следующему празднику. А вот люди ценились тут меньше. Два раза в год при совершении каждого из этих обрядов гибло по четверо-пятеро ныряльщиков, кого засасывали в глубины океанские водовороты, а кого бешеные волны, вышвырнув, разбивали о скалы. Но раз уж вы все равно идете на такие жертвы, что гибнут люди, почему ты упорно отказываешься получить от Ндик-Диок прибыль? Я несколько раз повторил свой вопрос и, наконец, добился того, что жрец понял. Снова